Камни оранжевого луча. Оранжевый луч уникален тем, что восстанавливает целостность организма за счет механизма удаления из него ненужных молекул и мертвых клеток. Именно оранжевый луч дает необходимый объем энергии выделительным, дренажным системам организма. Печень, поджелудочная железа и их протоки, кишечник, почки, мочевыводящие пути, кожа и легкие. Если энергия оранжевого луча заблокирована, то соответствующая система начинает привлекать для решения своих задач очищения энергию оранжевого луча из других систем, что приводит к дефициту оранжевого цвета во всем теле. Оранжевые камни определяют изначальный проект здоровых клеток для восстановления равновесия системы. Когда вы начинаете работать с камнями оранжевого луча, лучи проникают в механизм всех систем на всех уровнях, приводя к идеальному цветовому равновесию во всех органах. Камни оранжевого цвета. Сердолик, оранжевый кальцит, красный авантюрин, светло-коричневый авантюрин.